Якуты, Анненков. Незадолго до дня Фирса Анненков заложил несколько принадлежавших ему деревень, естественно, по правилам того времени, вместе с душами. При аресте у него отобрали 68 тысяч рублей, но это далеко не вся сумма. В июле 1825 года за 418 своих душ Анненков получил от Московского опекунского совета 83 тысячи рублей. Стало быть, прокутил 1015. Зная его привычку к разгульной жизни, нет сомнений, что именно прокутил. Интересный вопрос. Нужно ли было ему отдавать эти деньги, если в результате победы заговорщиков перестали бы существовать и учреждения посолиднее опекунского совета? Вот вам и мотив с пылу с жару. По крайней мере, в отношении одного единственного карбонария можно говорить уверенно. Был должен и надеялся, что революция его долги спишет к чертовой матери. Страница 312. И коли уж возвращаться к экономике, то какова была ситуация перед 14 декабря? После падения Наполеона рухнула установленная им континентальная блокада Англии, и на международный рынок были выброшены огромные запасы товаров, прежде не находившие сбыта, в том числе и зерно. Западноевропейское зерно, следовательно, сократился экспорт зерна из России. 1817 год. 143,2 миллиона пудов. 1820 год. 38,2 миллиона пудов. 1824 год. 11,9 миллиона пудов. Вдобавок цены на берлинской бирже упали втрое. Что отсюда проистекает? Из этой скучной экономики. Да то, что помещики российские, чье благосостояние основывалось главным образом на вывозе зерна, резко обеднели. Да и государство тоже. С 1820 по 1822 год государственный доход сократился с 475,5 миллиона рублей ассигнациями до 399 миллиона рублей. Дефицит бюджета вырос с 24,3 миллиона рублей до 57,6 миллиона. Осенью 1825 года министр финансов Канкрин писал Аракчееву: «Внутреннее положение промышленности от низости цен на хлеб постепенно делается хуже, и я, наконец, начинаю терять дух. Денег нет». Страница 313. И тут появляются декабристы. Бестужев весной 1826 года пишет из Петропавловской крепости Николаю: «Мелкопоместные составляют язву России, всегда виноватые и всегда ропщущие, и желая жить не по достатку, а по претензиям своим, мучат бедных крестьян своих нещадно. 910 имений в России распродано и в закладе». Что ж, будем и дальше насмехаться над тем мотивом, что предложил в своем докладе Дубельт. Лично я не намерен. Поговорим лучше о жандармах, в которых нас приучили видеть едва ли не монстров, грызущих по ночам человеческие кости. Это опять-таки набрало разгон отнюдь не при советской власти. В упоминавшемся не раз энциклопедическом словаре Павленкова начальнику третьего отделения Александру Христофоровичу Бенкендорфу, разумеется, досталось на орехи. Вскользь упоминается, что он в 1806-1814 годах отличился в войнах с французами, чем боевые подвиги Бенкендорфа отнюдь не исчерпывается, но далее автор статьи припечатывает. Один из деятелей, имевших очень недоброе значение в жизни Пушкина. С Леонтием Васильевичем Дубельтом обошлись и вовсе уж бесцеремонно. Был предметом всеобщего ужаса ввиду своей деятельности. Этот ужас всеобщий существовал только в воспаленных мозгах немногочисленных либералов, вроде Герцена, которого Греч, не миндальничая, печатно называл скотом, именно Герцен Искандер, из уютного лондонского далека пускал в оборот перлы, вроде Бенкендорф, образовал целую инквизиционную армию наподобие тайного общества полицейских масонов, которое от Риги до Нерчинска имело своих братьев-шпионов и сыщиков. Страница 314. Бог ему судья. Как мы помним, даже в 1861 году численность сотрудников третьего отделения составляла 32 человека. Такая «могучая кучка» в кавычках, даже если бы работала по 25 часов в сутки, не смогла бы создать ничего даже отдаленно напоминавшего ночные лондонские кошмары Герцена после несвежих устриц. Тем более, что сам Герцен против всякой логики, опровергая собственные страшилки, писал как-то: «Нельзя быть шпионом, торгашом чужого разврата и честным человеком, но можно быть жандармским офицером, не утратив всего человеческого достоинства». Бесстрастная статистика свидетельствует, что с 1827 по 1846 год в Сибирь было сослано всего 443 человека по политическим мотивам, причем подавляющее большинство из них составляли поляки, участники восстания 1830-1831 годов. И одновременно в течение того же периода в Сибирь было сослано 358 человек. Заложные доносы. Актер Каратыгин вспоминает о Бенкендорфе и Дубельте, что они презирали доносчиков-любителей, зная очень хорошо, что в руках подлецов донос часто бывает орудием мести. Страница 315. Многие ли знают, что в рабочей практике третьего отделения политические дела, собственно говоря, стояли на последнем месте? Вот точный перечень просьб и жалоб, которыми занималось третье отделение. Просьбы. А. Содействие к получению удовлетворения по документам, не облеченным в законную форму. Б. Освобождение от взысканий по безнадежным заемным письмам и тому подобным актам. В. В пересмотр в высших судебных местах дел, решенных в низших инстанциях, оставление исполнения судебных постановлений. Г. Отмена распоряжений правительственных мест и лиц, восстановление права апелляции на решение судебных мест. Д. Домогательство о разборе тяжебных дел вне порядка и правил, установленных законами. Е. Помещение детей на казенный счет в учебное заведение. Ж. Причисление незаконных детей к законным вследствие вступления родителей их в брак между собой. З. Назначение денежных пособий, пенсий, аренд и наград. И. Рассрочка и сложение казенных взысканий. Страница 316. И краткое. Возвращение прав состояния, облегчение участи состоящих под наказанием, освобождение содержащихся под стражей. К. С представлением проектов по разным предприятиям и изобретениям. Жалобы были двух родов. А. На поступки частных лиц и Б. На действия присутственных мест и должностных лиц.